Кимика, вашей дочери. А, да, конечно. Мыслями Ишида был уже не здесь. Выходя, Хикари случайно задела вешалку с его курткой, рассыпалась в извинениях, поправляя одежду, и незаметно порезав подкладку куртки лезвием канцелярского ножа, которое приготовила заранее, закинула внутрь маячок. Есть, миссия выполнена. А теперь в Три Медведя, где ее уже ждал Сайта. Войдя в заведение, девушка стремительно прошла к дальнему столику, ставшему их место с Такаши. Парень встретил ее с улыбкой. Как все прошло, все по плану, но есть странности в поведении Ишиды. Такаши подался вперед, внимательно слушая девушку. Он соврал про отношения с Хайши. И еще, я попросила передать привет его дочери Кимика, хотя он нас никогда не знакомил. Да и дочь его зовут Юки. Странно, что он забыл имя своей дочери. Не знаю, насколько важна эта деталь, но думаю, что это нам еще пригодится. Все это подтверждает наши подозрения, кивнул Сайта, что с трекерами. Один под подкладкой куртки, второй в машине, с гордостью доложила Хикари. Ты невероятно, ты знаешь, девушка засветилась. Тут подошла Катя с подносом, и разговор перешел на более безопасные темы. Но оба понимали, игра началась. Дни потянулись своим чередом. За Ишидой следили круглосуточно, Кинджи со своими детективами вели визуальное наблюдение, а Такаши отслеживал сигналы маячков. Хикари продолжала изображать бурную деятельность в штабе специальной группы. Такаши же, с несвойственным японцу пренебрежением к иерархии и служебным обязанностям, в офисе не появлялся. Заявил Нагаси напрямик, что глупая рожа Камимура и сонные физиономии двух бесполезных детективов его раздражает и отвлекает от реально важных дел. Такое наплевательское отношение к формальностям и неуважение к старшим было шокирующим для японской культуры, особенно со стороны такого молодого сотрудника. Но Хикари уже привыкла к особенностям Такаши Сайта и терпеливо отдувалась за них обоих в офисе. Нагаси же был так удивлен наглостью Такаши, что просто решил его не трогать, справедливо полагая, что ему можно простить ноль некоторые вольности, пока тот приносит результат. В один из особенно скучных дней, когда она уже перебрала все возможные способы выглядеть занятой, телефон разразился звонком. Увидев на экране имя Такаши, она почувствовала, как сердце забилось быстрее, предчувствие подсказывало, что наконец-то это болото расшевелится. «Похоже, наша рыбка заглотила наживку», взволнованно произнес он. От его слов по спине пробежал холодок азарта. Наконец-то началось. Глава 24. В осаде. Я сидел дома уже несколько дней, отслеживая каждое движение Ишиды. Казалось, я уже знал наизусть все его привычки, вплоть до времени посещения туалета. План сработал идеально. Ишида засветился на камерах в квартире Рицуки в ту же ночь. Его можно было брать, но это означало потерять шанс выйти на верхушку организации. Подойдя к открытому окну, закурил, выпуская дым в прохладный воздух. Мои мысли снова и снова возвращались к словам Хикари о том, как Ишида забыл имя собственной дочери. Мне показалось это странным, и детективы управления внутренних расследований по моей просьбе, а точнее просьбе Кинджи, отправленные в школу, где училась девочка, принесли странные новости. Ишида никогда не появлялся на собраниях, не общался с учителями. Сама Юки говорила, что не видела отца уже много лет. К бывшей жене, которая уже несколько жила с другим мужчиной, решили не соваться, могла предупредить Ишиду о проверке. Как-никак родной человек. Я оглянулся на свою квартиру, она больше напоминала логово одержимого, чем жилище полицейского. Повсюду валялись коробки из-под удона и якитари, пустые бутылки из-под пива, пиво в банках я не переносил, фотографии Ишиды разных лет были разложены, а точнее просто раскиданы, по всей комнате. Я поднял снимок, где Ишида только получил значок детектива. Начал сравнивать фотографии до и после назначения начальником отдела убийств. Вроде один и тот же человек, но что-то неуловимо изменилось. Как эмпат, я не только считывал эмоции, но и улавливал их визуальные проявления, сопоставляя с выражением лица собеседника. Сравнивая фотографии до и фотографии после, мне казалось, я видел другого человека. Словно кто-то выключил все эмоции. Даты в личном деле подтверждали, именно тогда Ишида развелся и прервал все связи с семьей. Слишком много совпадений. Я снова начал расхаживать по квартире, раскидывая ногами мусор, и достал карту Токио на синтетической бумаге. Его метки показывали странную картину, Ишида двигался словно биоробот, один и тот же маршрут каждый день. Работа, дом, никаких баров, никаких встреч. Кроме одного раза, После работы он поехал в центр, в один из офисных небоскребов. Пробыл там час и вернулся домой. В здании квартировало несколько десятков компаний. Можно, конечно, проверить каждую, но это займет уйму времени. А учитывая уровень организации, следы наверняка уже заметены. Что-то здесь было не так, очень не так. По-хорошему следовало бы организовать круглосуточное наблюдение за зданием. Я нутром чуял, там находится важная часть головоломки. Но ни сил, ни средств у полиции не было. С точки зрения руководства расследование топталось на месте. Информация о предателе дошла только до стадии задержания Рицуки. Комиссару управления полиции в округе Чиа за это крепко прилетело. Остальная часть была засекречена управлением внутренних расследований. Мой служебный статус и вовсе превратился в какой-то абсурд. Одновременно патрульный, член специальной группы и, черт побери, агент управления внутренних расследований. Столько всего свалилось на плечи. А я просто хотел сходить с любимой девушкой на свидание, как нормальный человек. Головной боли добавило и то, что несколько дней назад пришла часть расшифрованной информации с носителей со склада. И эта информация порождала больше вопросов, чем давала ответов. Там содержались данные о системах безопасности атомных электростанций, коды доступа, схемы систем охлаждения, протоколы аварийного отключения. То есть наши программисты были настоящими хакерами, собиравшими информацию об атомных электростанциях. Но зачем, какой инцидент планировался, чего добивались террористы? Из банального расследования серии убийств мы вышли на какие-то межгосударственные игры. От всего этого голова шла кругом. Я вспомнил теорию о том, что инцидент на Чернобыльской АЭС был операцией американских спецслужб, направленной на выведение из строя радиолокационной станции для обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет, запитанной от этой же электростанции. Какая здесь преследовалась цель, я не знал. Можно было бы обратиться в агентство общественной безопасности, японская разведка, но я не сомневался, произойдет утечка, и мы получим еще больше проблем. Единственная ниточка, Ишида, который должен вывести нас на верхушку. Возвращаясь мыслями к Ишиде, что же с ним произошло на самом деле? Я все больше склонялся к безумной версии. Это не Ишида, а человек, занявший его место. Звучало как научная фантастика, но я был уверен, люди не меняются настолько кардинально в одночасье. Эта версия порождала ворох новых проблем. Главная из них, если есть один двойник, значит, их может быть много, в абсолютно разных сферах. Судя всем разрозненным сведениям, эта операция планировалась не один год. Сейчас я уже не сомневался, что планировался какой-то акт на атомной электростанции, вот только на какой, черт возьми, в Японии их 15 штук. Для сравнения, в России всего 11. Было на 2024 года, по крайней мере. Сейчас эту информацию я не обновлял. Конечно, именно атомная энергетика была центром энергетического суверенитета японского архипелага, ввиду ограниченности территории и скудности ресурсов. Чувствовал себя стоящим на склоне горы, в тот момент, когда на меня неслась лавина. Я совершенно не представлял, что делать, опасаясь при этом сделать хоть какой-то шаг, не зная, кому можно довериться. Кроме Хикари, конечно, в ней я не сомневался. Время приближалось к 6 вечера, конец рабочего дня. Сейчас Ишида, как обычно, начнет свой каждодневный маршрут. Я с привычной скукой наблюдал за меткой в здании полицейского управления округа Чиа. Но сегодня что-то изменилось. Сначала подумал, опять направиться в центр Токио, но метка неожиданно поползла к побережью. Только не доки, черт возьми. Официально заявляю, это самое ненавистное место не только на Земле, но и во всей реальности. Каждый раз, оказываясь там, я влипаю в неприятности. Но что там забыл Ишида? Возможно, встреча с представителями организации? Именно такого момента я ждал, чтобы захлопнуть ловушку. Хотелось бы, конечно, разобраться с небоскребом в центре, но сейчас важнее схватить Ишиду и его контакты. Учитывая планы САЭС, медлить нельзя. Я позвонил Хикари. Похоже, наша рыбка заглотила наживку. Мне нужны твои водительские навыки. Еду, коротко ответила она. Ее азарт я почувствовал даже через телефонную трубку. Следом набрал Кинджи. На такой случай у нас был готов план захвата с привлечением спецназа. Только потом осознал, еду с Хикари. Черт, она та еще горячая голова, точно откажется сидеть в машине. Одной рукой звоня, другой одеваясь, я выскочил из квартиры, не отрывая глаз от навигатора. Вдруг раздался рев мотора, и из-за угла почти боком вылетел белоснежный Марк II, ослепив фарами. Не кстати вспомнилась сказка. «Не бойтесь, гости дорогие, это, видно, моя лягушонка в своей коробчинке едет, шеф, трогай». Запрыгнул я в машину. Хикари посмотрела на меня как на идиота. «Ага, вот только куда?» «Как обычно, в доке». Я достал свой смартфон и показал маршруты Шиды Хикари. Она, кивнув, стартанула так, что меня вдавило в сиденье. Однако, даже на такой скорости старший детектив в Танабе умудрилась учинить мне допрос. «Такаши, понимаю, момент неподходящий, у меня возникло дежавю, но сложно не замечать слона в комнате. Давай конкретнее, дорогая, надеюсь, этот подходящий момент никогда не наступит. Откуда у тебя такие способности? Такое мышление, лучше бы спросила, откуда я такой красивый? А то все тайны, тайны. Хикари, ты права, сейчас не время. Обещаю, все расскажу, но позже. Сейчас другие приоритеты». Она кивнула, но я знал, следующий разговор будет тяжелым. Сейчас самое время обсудить ее участие во всем этом. Я, конечно, не надеюсь на успех, но попытаться стоит. «Хикари, мне нужно, чтобы ты уехала, когда приедем на место. Я даже не пытался придумать причину, просто боюсь за тебя. Я не знаю, кого там ждать». «Что, наш гениальный детектив сайта в этот раз без плана?» Она спросила меня с сарказмом, после чего с возмущением продолжила. «Такаши, ты идиот, ты понимаешь, о чем просишь? Даже речи быть не может оставить тебя одного». От возмущения в ее голосе на душе потеплело. «Приятно, когда о тебе так заботится». Метка Ишиды остановилась. «И где?» «Правильно, в сраных доках. Мы подъехали к очередному складу, такому же обшарпанному и зловещему, как все предыдущие. Меня уже тошнило от этих складов, и предчувствие было хуже некуда. Оставив машину, крадучись двинулись к зданию. У склада стояло несколько черных автомобилей представительского класса. Я позвонил Кинджи узнать про группу захвата. Задерживается. Какие-то бюрократические проволочки. Ты спятил? Здесь целое собрание. И твоя неугомонная сестра. Сайта, придурок. Убери ее оттуда. В его голосе послышалась паника. Кинджи, мне кажется, твой крик в трубке слышит весь Токио. Вмешалась Хикари. Никуда я не уйду. Кинджи, поторопи их там, я сам еду к вам. Я пытался убедить Хикари дождаться группу захвата, но она уже искала вход. Старые кирпичные стены, покрытые граффити, выглядели максимально отталкивающе в сумерках. Внезапно она обнаружила дыру в кладке и, не слушая моих возражений, протиснулась внутрь. Чертыхаясь, я полез следом. С моими габаритами это оказалось непросто. Кажется, мы снова влипли по самые уши. Пробравшись на склад, мы засели за какие-то деревянные ящики, поддоны. Затхлый запах прелого дерева забивал ноздри. Центр складского помещения был прилично освещен, зато по углам были целые области, скрытые в тени, что и было нам на руку. Я осторожно выглянул. Всего было человек 20, все мужчины, одетые в темную одежду. Среди них был Ишида. Из темноты доносился голос Ишиды, который разговаривал с каким-то мужчиной. «Все идет по плану. Коридор для наемников подготовлен. Схема патрулирования, неизвестный, готова. Округ Чиа под контролем, маршруты просчитаны. Ишида». Вдруг Хикари начала перемещаться вправо. «Стой, дура!» Прошипел я едва слышно. Но она, конечно, не послушала. Грохот упавшего металлического предмета разорвал тишину. Мое сердце пропустило удар. «Проверьте», — скомандовал кто-то. Понимая, что сейчас найдут Хикари, я резко встал. «Добрый вечер, господа». Я демонстративно поднял руки на уровень головы, демонстрируя отсутствие оружия. На меня тут же направили несколько стволов. «Так-так, Такаши Сайта», Ишида шагнул вперед. «Как ты меня нашел?» «По запаху, от тебя воняло предательством на весь Токио», со злостью ответил я. «Все шутишь? Ты один или наша бравая детектив Ватанабе с тобой?» с подозрением спросил Ишида. Остальные мужчины внимательно следили за нашим диалогом с Ишидой, не вмешиваясь. «Конечно, один. Не верю», Ишида махнул рукой. «Проверьте источник шума». Один из мужчин с автоматом двинулся в сторону деревянных ящиков, куда переместилась Хикари. «Выходи с поднятыми руками», крикнул человек с автоматом. Хикари вывели, она буквально пылала от злости. «Так-так, и старший детектив Ватанабе здесь. Значит, наша встреча в управлении была не случайной», продолжил Ишида. «Ишида, понимаю, звучит самоуверенно, но может сдашься?» Решил я уточнить на всякий случай. Ишида рассмеялся. «Ты умный парень, Сайта. Видишь же, что преимущество не на вашей стороне. Он Ишида был насмешливым, знаешь, как все будет. О, злодейская речь, мы такое любим. Про себя подумал, давай, распинайся подольше, тяни время. Мне было крайне важно дождаться спецназа. Еще чуть-чуть, можешь зубоскалить сколько хочешь, но ты отсюда живым не выйдешь, а твоя подружка станет предметом торга. Уводите ее. Двое потащили Хикари к выходу. Я смотрел на нее с отчаянием, понимая, что мои руки связаны. Когда девушку вывели за дверь, неожиданно почувствовал облегчение. Теперь я мог действовать свободнее, не опасаясь за Хикари. Конечно, те, кто тут находится, не самые приятные ребята, но они не маньяки и убивать заложника не будут. Но где же группа захвата? Чертов кинджи, чертовы бюрократы. Но злился я в первую очередь на себя и свою неспособность уберечь девушку. Ишида, ты ведь понимаешь, что после такого тебе будет очень больно. Я говорил негромко, но думаю, Ишида почувствовал угрозу в голосе. Что мне ответил Ишида, я не знаю, поскольку выключился из реальности, максимально настраиваясь на эмоции оставшихся в зале людей, стараясь понять регансценировку присутствующих здесь боевиков. Никто не ожидал от меня решительных действий, поэтому пора. В следующую секунду я выхватил пистолет из-за пояса, всадил пулю в ближайшего противника, жаль, вышиду нельзя, он еще был нужен живым, и нырнул за ящики. Началась перестрелка. Пули впивались в дерево над головой, щепки летели во все стороны. А я думал только об одном, не уберег Хикари, идиот. Знал же, что она полезет в самое пекло, и все равно взял с собой. Если сейчас не появится спецназ, то жить мне осталось совсем недолго, а Ишида с компашкой скроется. Однако, в этот раз фортуна оказалась милостива. Вдруг раздался оглушительный взрыв, входные ворота влетели внутрь склада, подняв кучу пыли. Спецназ подорвал входные ворота. Красивые. Помещение заполнилось светошумовыми гранатами и дымом. Автоматные очереди, крики. Я заметил, как Ишида, прихрамывая, бежит к боковому выходу. Выстрел, он падает, схватившись за простреленную ногу. Лежать. Я подбежал к Ишиде, наставив на него пистолет, куда увезли Хикари. Этот вопрос интересовал меня в первую очередь. Он только рассмеялся в ответ, сухим смехом. Я повторил вопрос, но он продолжал смеяться, глядя на меня пустыми глазами. Ярость затопила сознание. Я схватил Ишиду за грудки. Где она? Я практически не контролировал себя. В ответ только смех. Что-то внутри меня сломалось, я нанес первый удар. Костяшки обожгло болью, но я этого не чувствовал. Второй удар, третий. Я потерял счет. Кровь брызнула на мои руки, но я не мог остановиться. Я найду вас всех. Всех уничтожу, мрази. Мой крик эхом отражался от стен склада. Ишида потерял сознание, но я продолжал бить, превращая его лицо в кровавое месиво. Меня пытались оттащить несколько человек, но ярость придавала силы. Краем сознания услышал крик. «Держите его!» Мои руки завели за спину, но я продолжал вырываться. Почувствовал укол в шею. Мир начал расплываться, ноги подкосились. Очнулся через полчаса там же, на складе. В глазах двоилось, во рту пересохло. Вокруг суетились люди в форме, мигали проблесковые маячки. Я лежал на каком-то ящике, а рядом сидела женщина в форме врача бригады скорой помощи. Увидев, что я очнулся, женщина попыталась мне что-то сказать, но я, не слушая ее, поднялся и быстрым шагом направился прочь со склада. В настоящее время мне было абсолютно наплевать, что они найдут на этом складе. Плевать даже на инцидент на атомной станции, который планировался террористами. Моим приоритетом было спасение Хикари. Я вышел за пределы склада, на меня никто не обращал внимания. В этот момент меня кто-то схватил за плечо. Повернувшись, мне прилетел удар в скулу. Кинджи. Его можно понять. В случившемся с Хикари, я тоже винил исключительно себя. От удара я оказался на земле. Боли я не почувствовал. Все мои мысли были только о спасении Хикари. Что делать, я решительно не представлял. Но после удара кинджи, в моей голове нерешительно начал прослеживаться план действий. Очухался. Кинджи поднял меня на ноги, глядя со злостью. «Освободи Рицуку». Я с трудом сфокусировал на нем взгляд. «Ты в своем уме?» Кинджи просто опешил. «Сейчас не время думать об этом. Мою сестру похитили, а ты?» «Кинджи, голова кружилась. Я понимаю твое состояние. Можешь меня потом избить до смерти. Но поверь, я хочу вернуть Хикари не меньше тебя. Но просто спорить сейчас бесполезно. Нужно действовать. Тебе придется довериться мне. только я умею строить эти чертовы планы. Он смотрел на меня долгим взглядом, потом выругался. Хрен с тобой, рассказывай. Сначала доберемся до Рицуки, она элемент плана, ответил я, направляясь к Марку Хикари. Я не собирался оставлять машину моей девушки здесь. Увидев автомобиль, в груди у меня защемило от тоски, но наступив себе на горло, я подавил все эмоции, сосредоточившись на миссии. Глава 25. Антигерой. Сознание возвращалось медленно, словно выплывая из вязкого тумана. Первое, что почувствовал человек, называвший себя Масао Ишидой, пульсирующую боль во всем теле. Сайто постарался на славу. Лицо превратилось в один сплошной отек, челюсть, судя по ощущениям, была сломана, а каждый вдох отзывался острой болью в ребрах. Даже простое моргание причиняло дискомфорт. Больничная палата встретила его стерильной белизной стены монотонным писком медицинской аппаратуры. Запах антисептика смешивался с чем-то неуловимо больничным, создавая характерную атмосферу места, где жизнь балансирует на грани. Руки были надежно зафиксированы пластиковыми наручниками, такие можно только срезать, никаких шансов освободиться самостоятельно. Мысли текли медленно, но четко. Сайт оказался гораздо опаснее, чем предполагалось изначально. Не просто раскрыл его личность, несмотря на все меры предосторожности, но и сорвал тщательно спланированную операцию организации. Часть оперативников уже в руках японской полиции, и это вопрос времени, когда они окажутся в застенках спецслужб. Там их расколют, это неизбежно. Единственное утешение, они не знают конечной цели операции, до выполнения которой остались считанные дни. За себя он не беспокоился, его не смогут разговорить, это факт. А тюремные стены, что ж, они никогда не были для него серьезным препятствием. Размышление прервал звук открывающейся двери. На пороге стоял Такаши Сайто. Ишида растянул разбитые губы в улыбке, больше похожий на звериный оскал. «Привет, Сайто», Ишида злорадно ухмыльнулся, «как дела? Передавай привет старшему детективу Ватанабе». Попытка спровоцировать Сайто не удалась, тот остался невозмутим, и это уже не понравилось Ишиде. «Послушай, Ишида, у меня нет времени на игры», Сайто был сосредоточен и собран, это чувствовалось по манере разговора. «Зато у меня его предостаточно», злорадно протянул Ишида. «Первый вопрос, где Хикари?» Ишида ответил с издевательским смехом. «Неужели ты думаешь?» «Я отвечу, хорошо, тогда, может быть, скажешь, где настоящий Масао Ишида?» Это действительно застало его врасплох, как Сайто догадался. «Браво, но это только твои предположения и реальных доказательств у тебя нет. Это логические выводы, и ты их только что подтвердил. Что до доказательств, через пару дней анализ твоей крови будет готов, и все встанет на свои места. Это ничего не изменит», Ишида равнодушно откинулся на спинку кровати. «Для тебя, нет. Для семьи и друзей Ишиды, очень многое», спокойно ответил Сайто. Ишида стал лихорадочно размышлять, как дальше ему разговаривать с этим невозможным человеком. Кто такой этот Сайто? Как ему удается одним разговором выудить столько информации? Одни ментальные способности не помогли бы ему откопать все эти факты. А Сайто между тем продолжил. «Еще два вопроса. Какая станция и на какую страну работаешь?» Ишида вздрогнул. «Откуда?» Но решил держаться прежней линии поведения и вообще не отвечать на вопросы. «Иди к черту, Сайто». Встретившись взглядом с собеседником, он понял, тот получил все нужные ответы. Сайто хоть и выглядел спокойным, но взгляд его не предвещал ничего хорошего. Тут дверь в палату вновь отворилась, в нее вбежал тот, а точнее та, кого Ишида меньше всех ожидал здесь увидеть. «Рицука, что ты здесь делаешь?» – удивился Сайто. Рицука, не говоря ни слова, приблизилась к Такаши и каким-то хищным движением протянула к нему руку, в которой был зажат какой-то продолговатый предмет. Раздался треск электрического разряда, после которого Сайто рухнул на пол больничной палаты как подкошенный. Ишида хотел протереть себе глаза, он спит или Рицука Хайши только что ударила шокером Такаши Сайто. «Нет, это определенно сон, Масао». Девушка подбежала к Ишиде, горячо зашептав, «они говорят, ты предатель, меня выпустили, я не верю им, тебе нужно бежать». С этими словами Рицука начала срезать наручники канцелярским лезвием. Ишида колебался, ловушка, но выбора нет, нужно рискнуть. При любых раскладах он ничего не теряет. Самое худшее, вновь окажется в руках полиции. А этот сценарий он прорабатывал с кураторами организации не один раз. Ишида быстро сбросил больничную рубаху и стал быстро надевать принесенную Рицукой одежду, поглядывая на бессознательного Сайта. Ишида был в замешательстве поведением и Сайта, и Хайши. Самым логичным предположением было то, что все здесь произошедшее является спектаклем. Но даже если это западня, кто добровольно согласится получить разряд шокером? Ишида решил не задаваться риторическими вопросами, а просто воспользоваться выпавшим шансом. «Быстрее!» – торопила Рицука, на парковке прокатная машина. Они осторожно пробирались по коридорам больницы, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания, при виде охраны делая вид, что изучают информационные стенды. На парковке Рицука подвела его к автомобилю. Ишида сел на водительское сиденье. Хайши направилась к пассажирской двери, но была остановлена рыком Ишиды. «А теперь убирайся», — рявкнул он. «Но Масао, я люблю тебя». Девушка, казалось, была на самом пике отчаяния. Ишида молча сел за руль и выехал на улицы Токио. Стоял уже разгар рабочего дня. Всюду сновали машины и пешеходы. Он начал петлять по улицам. Неужели думают, что он настолько глуп, чтобы ехать на этой машине до конца? Высматривал слежку, но все было чисто. За городом, на стоянке у мотеля, он пересел в неприметный черный седан, один из автомобилей призраков, который невозможно отследить. Убедившись в отсутствии хвоста, направился к конспиративной квартире в пригороде. Ишида еще не подозревал, что каждое его движение отслеживается, а план побега был составлен не им. Ишида петлял по улицам Токио несколько часов, пока наконец не остановился у обшарпанной высотки на окраине города. 17-этажное здание, построенное еще в 70-х годах 20 века, выглядело как памятник человеческому отчаянию. Облупившаяся штукатурка, разбитые окна, затянутые полиэтиленом, граффити на стенах. Типичное жилище социального дна, наркоманов, безработных и нелегальных мигрантов. Идеальное место для конспиративной квартиры, подумал Ишида с удовлетворением. Здесь никто не задает вопросов, не интересуется соседями, не запоминает лица. Каждый занят своим выживанием. Лифт встретил его запахом мочи и исписанными стенами. Кабина дребезжала и скрипела, поднимаясь на 15-й этаж, словно жалуясь на свою нелегкую судьбу. В тусклом свете единственной лампочки тени плясали по стенам, создавая жутковатую атмосферу. Коридор был под стать, затоптанный линолеум, стены в подтеках, запах готовки из-за дверей смешивался с вонью канализации. Квартира открывалась обычным механическим замком, в этом районе даже электрический считался роскошью. Внутри – типичное жилье бедняка, продавленный диван, колченогий стол, голые стены, идеальная маскировка. Ишида принялся собирать необходимые, поддельные документы, наличные, запасной смартфон. Нужно связаться с председателем, получить новые инструкции. Внезапно входная дверь с грохотом распахнулась, выбитая сильным ударом ноги. На пороге стоял Такаши Сайта. Все-таки ловушка. Он же играет со мной как кот с мышью. Мелькнуло в голове Ишиды. Он принял боевую стойку, готовясь к схватке. Сайта оскалился, не улыбка, а звериный оскал. Его правая рука дернулась, и в тусклом свете блеснула раскрывающаяся телескопическая дубинка, состоявшая на вооружении японской полиции. В следующую секунду сознание Ишиды затопило боль. Первый удар пришелся по рукам, второй – по ногам. Будь ты хоть каким великим мастером боевых искусств, живая плоть не могла соперничать по прочности с металлом. Сайта не сдерживался, вкладывая в каждый взмах всю свою ярость. Боль затопила сознание Ишиды, перед глазами поплыли черные пятна. Последнее, что он увидел перед тем, как провалиться в спасительную темноту, холодные глаза Сайта, в которых не было ни капли сожаления. Сколько раз я говорил, что ненавижу больницы, уже со счета сбился. Но после последних событий они переместились на почетное второе место в моем рейтинге ненависти, уступая только докам. Честное слово, будь моя воля, спалил бы к чертям все склады и доки в этой реальности. Впрочем, сейчас не до лирики. Я сидел на полу в больничной палате, откуда буквально полчаса назад сбежал Ишида, или кто он там на самом деле. Рицука сыграла свою роль блестяще, даже слишком, учитывая, как профессионально она вырубила меня шокером. Голова раскалывалась, но жалеть себя буду позже. Каждая минута на счету. Рицука сидела рядом, постоянно извиняясь. «Прости, прости, я не хотела, чтобы так вышло», в ее голосе я чувствовал искреннее раскаяние. «Забудь», — отмахнулся я. В палату вошел Кинджи. «Сработало?» — обеспокоенно спросил он. «Будем надеяться. Врачи в который раз приводили меня в чувство. Пора заканчивать так издеваться над своей головой, Она и так досталась мне не самым простым путем. Мы с Кинджи направились в импровизированный штаб в административном крыле больницы. План включал несколько элементов. Рицука разыгрывает влюбленную дурочку, выводит Ишиду, тот садится в подготовленный автомобиль с маячками. Цель – выйти на главарей организации и найти Хикари. Только я ни секунды не сомневался в провале этого плана. Ишида – серьезный противник, профессионал. На его месте я бы точно имел запасную машину и конспиративную квартиру. Но как их вычислить? Он не побежит к начальству, попытается залечь на дно. А значит, мы потеряем время. Обычными методами его не расколоть, а необычные, скажем так, не совсем законны. Но был еще один план, о котором никто не должен был знать. За его реализацию можно было сесть в тюрьму на пару десятков лет в любой стране мира. Он был настолько же незаконен, насколько и эффективен. Отметка не двигается 20 минут. Вдруг закричал один из операторов. Визуального контакта нет, не может быть. Кинджи схватился за голову. Прости за то, что сейчас будет, мысленно обратился я к Кинджи, после чего обрушился на детективов. Вы никчемные куски биомассы, ваше место в кабане, ни на что не годны. После своего истеричного крика демонстративно направился прочь из штаба. Такаши, куда ты? Крикнул вслед Кинджи. От вас подальше. Боже, надеюсь, хоть кто-то поверил в этот спектакль. Из меня актер как из дерьма пуля, форма похожая, а толку ноль. Рванул к лифтам, спустился на парковку, запрыгнул в машину Хикари. Каждая секунда на счету. Помчался в Раппонги, район ночной жизни Токио. Не танцевать, конечно, мне нужен был Казуки Сатоши, известный в определенных кругах поставщик веселых таблеток. Когда имеешь доступ к базам данных главного управления, точно знаешь, кто и где продает наркотики, а также кто сливает информацию полиции. Веселиться я не собирался, но вот повеселить одного ублюдка – святое дело. Ночной клуб встретил меня пустым танцполом, неоновыми огнями и запахом вчерашнего веселья. Прошел через лабиринт коридоров в какой-то кабинет, где обнаружил тощего типа, того самого Казуки. Кабинет Казуки был воплощением безвкусицы, настоящий музей китча начала 2000-х. Дешевые зеркальные шары под потолком отражали тусклый свет, создавая эффект дискотеки для бедных. Повсюду валялись пустые бутылки из-под дорогого алкоголя, явная попытка продемонстрировать статус. На стенах – постеры с полуголыми моделями и афиши давно прошедших вечеринок. Все в этом кабинете кричало о том, что его хозяин – мелкая сошка, изо всех сил пытающаяся казаться крутой, типичный менеджер третьесортного клуба, подрабатывающий торговлей наркотиками. «Эй, ты кто такой?» Сатоши при виде меня начал привставать с сального кожаного дивана, находившимся в этом же помещении. «А тебя это волновать не должно». Времени на реверансы не было, удар ноги не позволил Сатоши встать, а вновь повалил его на диван. «Кислота где? Какая?» Начал было Сатоши, но мой повторный удар уже по лицу донес наркоши серьезность моих намерений. После удара он указал на приоткрытый сейф. Заглянув в него, я увидел какие-то порошки, таблетки и маленькие разноцветные пластинки. В простонародье марки, бумажные листочки, пропитанные диэтиламид лизергиновой кислотой, или проще ЛСД. Кое-кто сегодня посмотрит много мультиков. Забрав парочку марок, я направился на выходе из кабинета. «Слышь, ты не жилец!» — крикнул вслед избитый барыга. «Все вопросы к кураторам!» «Чао!» — равнодушно бросил я барыге. Первая часть плана выполнена. Сегодня я нажил врагов не только среди криминалитета, но и в отделе по борьбе с наркотиками, тот барыга был их агентом. Вернувшись в машину, глянул на навигатор. Точка Ишиды двигалась по пригороду. Управление потеряло след, но не я. Маячок в подкладке куртки, которую принесла Рицука, работал отлично. Этот трюк я позаимствовал у Хикари. Зачем изобретать велосипед? В первый раз все сработало отлично. Обшарпанная многоэтажка встретила меня вонью и граффити. Навигатор показывал местонахождение маячка до метра. Был один нюанс, до метра по горизонтали. В доме было 17 этажей, и я начал проверять с самого верхнего этажа. Мне повезло, конура Ишиды обнаружилась на 15-м. Хлипкая дверь квартиры разлетелась от удара ноги. Я влетел в квартиру, Ишида встал в подобие боевой стойки. Но он и так был не в лучшей форме. А у меня к тому же был дополнительный аргумент – телескопическая дубинка, благодаря которой я без труда преодолел сопротивление Ишиды. Я не испытывал ни малейшего сожаления, методично нанося ему удары, только удовлетворение от каждого стона боли. В конце концов, Он сам выбрал этот путь. Остановился я только тогда, когда Ишида потерял сознание. После этого, я притащил с кухни стул, усадил на него Ишиду и надежно зафиксировал его руки и ноги пластиковыми хомутами. Плеснул водой в лицо. Ишида застонал, приходя в себя. «Просыпайся, принцесса, пора поболтать», — сказал я издевательским тоном. «Отвали, Сайта. Пытки мне не страшны», — устало сказал Ишида. «Знаешь, пытки уже устарели. Но вот, скушай конфетку». Я схватил Ишиду за волосы и запрокинул его голову, положив на язык тонкую пластинку ЛСД. У меня накопилось много вопросов, и сегодня он на них ответит. Я не сомневался в его стойкости к физической боли. Но что будет, когда его сознание поплывет под действием кислоты, а я добавлю свои спецэффекты? Сата хватило простого эмоционального воздействия, но Ишида – крепкий орешек. Главное не словить такой же откат, как тогда. Валяться без сознания сейчас непозволительная роскошь. Через некоторое время я заметил первые признаки действия наркотика, мимика Ишиды расслабилась, взгляд стал расфокусированным. Я сконцентрировался, направляя свои эмпатические способности на его измененное сознание. Начал транслировать образы, темные фигуры, ползущие по стенам, искаженные лица, выступающие из теней. Полчаса превратились в вечность кошмара. Ишида кричал, умолял отпустить его или убить, лишь бы это прекратилось. Он видел то, что я хотел, чтобы он видел, свои самые глубокие страхи, многократно усиленные наркотиком. Я начал задавать вопросы, и он торопливо отвечал, желая поскорее избавиться от видений. То, что рассказал Ишида под действием наркотика и моего эмпатического воздействия, заставило меня похолодеть. Мои худшие предположения подтвердились, и реальность оказалась страшнее любых догадок. Информация была настолько серьезной, что следовало бы немедленно мчаться в спецслужбы. Но времени на бюрократические проволочки не было совершенно. Счет шел даже не на часы, на минуты. На кону стояли не только жизнь Хикари, но и судьбы тысяч ни в чем не повинных людей. Диверсия на АЭС, иностранные агенты, внедренные на ключевые посты. Масштаб заговора превосходил все мои самые мрачные ожидания. Ишида внезапно замолчал на полуслове. Проверил пульс, мертв. Похоже, сердце не выдержало комбинации стресса, наркотиков и моего воздействия. Я посмотрел на безжизненное тело Ишиды. Он унес с собой часть тайн, но рассказал достаточно, чтобы понять, времени на раскачку нет, нужно действовать немедленно. Я был обескуражен, но быстро взял себя в руки. Информации хватило бы на десяток докладов спецслужбам, но времени на это нет. Достал телефон, мысленно поблагодарив себя за привычку сохранять все контакты, даже, казалось бы, самые бесполезные. Четкого плана у меня пока не было, но направление действий наметилось. Первый шаг – сделать звонок. Нажал на вызов, и молодой женский голос ответил почти сразу. Вложив в голос максимум галантности и дружелюбия, произнес: «Госпожа Танака, вас все еще интересует эксклюзивное интервью, глава 26, один в поле воин». Мия Танака сидела в типичном токийском кафе, где минимализм интерьера сочетался с уютом и функциональностью. Мягкий свет, льющийся из бумажных светильников, отражался от полированных деревянных столов. В воздухе витал аромат свежезаваренного чая и выпечки. Официантки в аккуратных кимоно бесшумно скользили между столиками, принимая заказы и разнося подносы с изысканными десертами. За столиком напротив Ми расположились ее подруги, богатые наследницы влиятельных семей, чья жизнь состояла из бесконечных шопингов, спа-салонов и светских мероприятий. Они оживленно обсуждали последние сплетни и модные новинки, но Мия едва слушала их болтовню. Ее мысли были далеки от брендовых сумочек и потенциальных женихов из высшего общества. «А он мне такой говорит: детка, поехали на Бали, а я ему такая: ага, разбежался. У меня на следующей неделе примерка у...» Донесся до Мии обрывок разговора. Она закатила глаза и уткнулась в смартфон, проверяя статистику своего блога. Цифры не радовали, посещаемость падала, а сенсационных материалов не было уже давно. Последним ярким событием стало задержание преступника детективом Такаши Сайта, который эффектно спас заложника. Но с тех пор в криминальном мире Токио царило подозрительное затишье. Внезапно смартфон завибрировал, и на экране высветилось имя абонента – Такаши Сайта. Мия удивленно приподняла бровь. «Так-так, посмотрите, кто объявился, возможно, это знак судьбы», – пробормотала она и приняла вызов. «Сайта-сан, неужели вы решили почтить вниманием свою знакомую, от которой так старательно бегаете? произнесла Мия с нарочитой язвительностью, беря инициативу разговора в свои руки. Но собеседник, казалось, не заметил ее тона. Его голос лучился галантностью и дружелюбием. «Госпожа Танака, вас все еще интересует эксклюзивное интервью?» Мия мгновенно насторожилась. Такаши Сайта не из тех, кто раздает интервью направо и налево, и уж точно не воспылал к ней внезапной страстью. Здесь крылся какой-то подвох. «И что же потребуется от меня взамен?» — спросила она подозрительно. «Мне нужна твоя одежда, очки и мотоцикл», — невозмутимо ответил Сайта. «Чего?» — опешила Мия. «Шучу, только мотоцикл». В голосе детектива слышалась усмешка. Мия почувствовала, как у нее буквально из рук выхватили поводья, которыми она умело направляла беседу в нужное ей русло. Сайта играючи перехватила инициативу в разговоре, чего с ней не случалось очень давно. Отец, глава клана Танака и акула бизнеса, всегда учил ее главному принципу переговоров: тот, кто владеет инициативой, диктует условия. Но сейчас Мия растерянно молчала, не зная, как вернуть контроль над ситуацией. «Так что насчет эксклюзива», — наконец выдавила она, — «он вас ждет. Предлагаю встретиться в кафе «Синий кит» через 10 минут». Мия вбила название в навигатор и ахнула. «Сайта, 10 минут? Ты серьезно? Я не успею. Танака-сан, у вас есть ровно 10 минут. Я не бравирую и не пытаюсь набить себе цену. Времени действительно в обрез. Информация, которая вам достанется, вас не разочарует. Это я гарантирую». Сайта определенно страшный нахал. Никто и никогда не смел разговаривать с Мией Танакой в таком тоне, но ее профессиональное чутье подсказывало, дело стоящее. Ее каналу не помешает сенсация и приток новых рекламодателей, особенно сейчас, когда за семейными ужинами все чаще звучит слово «замужество», а уж кем-кем, а домохозяйкой, обсуждающей новые способы приготовления онигири, Мия точно становиться не собиралась. «Хорошо, я буду», — бросила она в трубку и отключилась. Подруги удивленно уставились на нее, когда Мия вскочила из-за стола. «Ты куда?» – спросила одна из них, Ясука. «Дела», – коротко бросила Мия, схватив кожаный рюкзак и выскочила из кафе. «Побежала на свидание с каким-нибудь мужиком?» – ехидно поинтересовалась другая, Сатами, совсем гордость потеряла. «Ага, носится по всему Токио на своем драндулете, а потом удивляется, что ни один приличный мужчина на ней не женится», — поддакнула третья, Рика. Но Мия уже не слушала. Она стремительно летела к выходу, на ходу доставая ключи от мотоцикла. Сердце колотилось от азарта в предвкушении настоящей сенсации. Азарта ради, Мия, садясь на мотоцикл, засекла время. Войдя в кафе, она удовлетворенно отметила: 9 минут 48 секунд. Небольшое молодежное заведение встретило ее приглушенным светом, мягкими диванами и ненавязчивой электронной музыкой. В воздухе витал аромат свежемолотого кофе и ванили. За столиком у окна Мия увидела Сайта. Выглядел он, мягко говоря, помято. Светлая куртка заляпана какими-то бурыми брызгами, волосы под бейсболкой выбились из узла на затылке, под глазами залегли темные круги. Девушка на секунду замерла, рассматривая его. Что-то неуловимо изменилось в облике Такаши. При первом знакомстве он напоминал сытого ленивого хищника, играющего с жертвой, которой тогда была она сама и напарник Сайта. Она помнила, как в тот день она и тот немолодой полицейский делали все, что хотел Сайта. Сейчас же он походил на натянутую струну, готовую в любой момент порваться. Заметив ее, Сайта встал и галантно отодвинул стул, жестом приглашая присесть. На столе уже дымился чайник, рядом стояли две чашки кофе и тарелка с дорояки и моти. Галантность Такаши приятно удивила Мию. «Итак, Сайта-сан, что же вы хотели мне показать?» Она вновь попыталась перехватить инициативу, но Сайта молча протянул ей смартфон и бусинку наушника. Мия инстинктивно потянулась за ними, но едва коснувшись, Такаши отдернул руку. «Все, что вы сейчас услышите, публикуется только когда я скажу и в том объеме, в котором я скажу. Это понятно?» — в его голосе звенела сталь. Мия невольно поежилась от контраста с привычным поведением Сайта. К тому же, он снова перехватил инициативу. Сердито кивнув, она выхватила смартфон. На экране уже был запущен аудиофайл. Вставив наушник, девушка нажала на воспроизведение. Из динамика донесся хриплый мужской голос: «Черт, просто убери их, убери». Затем полный ужаса крик: «Откуда они взялись? Я все расскажу». Вопли отчаяния перемежались с мольбами убрать кого-то. Мия в шоке уставилась на Сайта, который невозмутимо пил чай, поглядывая на часы. Сосредоточившись на аудиозаписи, Она продолжила слушать. «Меня зовут Чжэн Сяолун», – прохрипел мужчина на записи. Чем дальше девушка продолжала слушать, тем сильнее округлялись ее глаза. По контексту было ясно, что кто-то задает вопросы, но они почему-то не попали на запись. Слушая ответы Сяолуна, перемежающиеся истошными воплями ужаса, Мия начала догадываться, кто был допрашивающим. То, что рассказал Сяолун, не укладывалось в голове, напоминая сюжет плохого шпионского боевика. Он был родом с Тайваня, работал на полуправительственную организацию, специализирующуюся на диверсиях, промышленном шпионаже и устранении конкурентов. Несколько лет назад его направили в Японию, где он занял место Масао Ишиды, начальника отдела убийств в управлении полиции округа Ча. Эта должность имела стратегическое значение, ведь именно в Ча располагалась токийская штаб-квартира организации и необходимо было держать на пульсе все движения полиции вокруг нее. Сяолуна подвергли множеству пластических операций, пока он не стал точной копией Ишиды. Настоящего Ишиду, естественно, ликвидировали. Были названы и другие подмененные люди из верхушки полиции, армии, правительства. От названных фамилий голова у Мии закружилась еще сильнее. Организация действовала по заказу тех, кто планировал дискредитировать японскую энергетику, устроив ядерный инцидент. Заказчиком, по догадкам Сяолуна, были США, недовольные снижением зависимости Японии и ее самостоятельной политикой. После аварии американцы ввели бы своих представителей и стали лоббировать альтернативные энергоносители, в том числе свой сжиженный газ. Для реализации своего дерзкого замысла организация привлекла несколько элитных хакеров. Они месяцами выискивали малейшие уязвимости в системе безопасности Аэстокой. Но как только их миссия была выполнена, хакеров ждала жестокая расплата. Организация, верная своему принципу не оставлять следов, использовала для их устранения мелкие бандитские группировки. Грязную работу выполнили руками тех, кто не задает лишних вопросов, а затем и сами исполнители были ликвидированы. Планы внутри планов, словно матрешки, вложенные одна в другую. Это была шахматная партия высшего уровня, где каждая фигура – всего лишь расходный материал, а конечная цель оправдывала любые средства. Завершающую фазу операции назначили на сегодня. Уми похолодела внутри, когда она представила, что случится, если на станции, всего в 120 км от Токио, произойдет авария. Охрана АЭС уже заменена людьми организации, коды доступа получены. Из-за ошибки персонала, который сейчас в заложниках, система охлаждения даст сбой, и стержни перегреются. Дальше, взрыв реактора, радиационное заражение. Паника нарастала в душе Ми. По какой-то причине, она верила мужчине на записи, и понимала, что это не выдумка, а ближайшая перспектива. Очень страшная перспектива. Они жили на острове, отсюда некуда бежать. Мия попыталась вскочить, чтобы куда-то бежать, но тут же села обратно на стул от рывка Такаши Сайта. «Такаши, нужно срочно сообщить, не знаю куда, но...» Девушка была в панике. «Спокойно, Мия», Сайта взял ее руки в свои, стараясь успокоить, «так не сработает. Позвонишь куда-то, звонок увязнет в бюрократии, и мы проиграем. Ты должна привлечь к этому максимум внимания. У тебя популярный канал, запусти рекламу, анонсируй сенсацию. И разошли копии в разведку, полицию, армию, куда только можно». И Такаши пристально посмотрел на Мию. «Надеюсь, мое имя не всплывет. Но зачем сообщать об этом?» Не поняла Мия, ведь это привлечет внимание к ним. Такой и был план, Сайта начал пояснять. Диверсию готовили как демонстрацию неспособности Японии к самостоятельности в энергетике. Они хотели подставить страну, а мы сорвем их замысел, превратив тихую политическую операцию в громкий теракт. Но публиковать все нужно только по моей команде. Ни раньше, ни позже. Для тебя есть еще работа, если, конечно, ты хочешь помочь. Естественно хочу, возмутилась Танака. Тогда начни трансляцию прямо от станции. Думаю, контент и подписчики тебе обеспечены. Мия посмотрела на него с восхищением. Этот парень оказался первоклассным стратегом. Хорошо, а ты что будешь делать? Сайта улыбнулся. Попытаюсь спасти как можно больше людей. Покинув Мию Танаку, я направился к Марку Хикари, припаркованному около кафе. Рядом стоял мотоцикл Ми, вот же нахалка. Благодаря мне она лишилась прав, но все равно продолжает демонстративно нарушать закон. Впрочем, сейчас не до этого. Пусть патрульные сами разбираются с этой неугомонной девчонкой. Я завел двигатель, включил передачу и, сдав назад, резко рванул по улицам Токио. Времени оставалось катастрофически мало. На кону стояли жизни многих людей, но главное – жизнь Хикари. На запись это не попало, но Ишида, или как там его, Сиалун, на самом деле не знал, где держат Хикари. Он лишь предположил, основываясь на известных ему планах организации, что, скорее всего, она вместе с другими заложниками на станции. Надеюсь, он не ошибся. Иначе я переверну весь этот сраный Тайвань, но найду ублюдков. Подавив волну ярости, я прибавил газу, проносясь по эстакадам Токио. Я обгонял и дерзко подрезал едущие в размеренном темпе автомобили. Вслед мне неслись возмущенные гудки, но мне было абсолютно плевать. Я проезжал на красный свет и безбожно превышал скорость. «Прости, Хикари», — мысленно усмехнулся я, «но, кажется, ты теперь должна государству кучу денег за нарушение правил. Я все оплачу, только будь в порядке». Пару раз мне на хвост садились полицейские, но я игнорировал их требования остановиться. Боже, еще пару месяцев назад я сам сидел в такой машине. Насколько все было проще тогда, сейчас даже не верится. Мне даже показалось, что за рулем одного из патрульных автомобилей мелькнуло лицо моего бывшего напарника, Тамайоита. Выехав на шоссе, я прибавил скорости, направляясь в префектуру Ибараки, где в одноименном поселке располагалась Аэстакай. Был ли у меня план? Можно сказать, что да, но далеко не идеальный. С момента похищения Хикари прошло меньше суток. Я спал урывками, продолжая существовать на диете из кофеина, никотина и еще какой-то дряни, которую закидывал в себя, лишь бы оставаться на ногах. За сегодняшнее утро произошло столько событий: я ограбил наркодилера, до смерти запугал человека, а сейчас мчусь в одиночку на атомную станцию, чтобы поиграть в героя. Возможно, Метанака была права, и стоило позвать подкрепление, но я быстро отбросил эту мысль. Нет, так будет правильнее. Кстати, о помощи. На пассажирском сиденье в очередной раз завибрировал телефон. Кинджи, прости, друг, но если и с тобой что-то случится, Мидори и Хикари меня не простят, так что посиди в штабе, дружок, попереживай. Я понимал, насколько ему сейчас тяжело, но поделать ничего не мог. Самое слабое место моего плана, что, черт возьми, я буду делать на станции. Я вообще не представляю, как она устроена, а схемы внутренних помещений мне бы никто не показал. Пришлось в очередной раз полагаться на магическое русское авось. С проникновением на территорию станции проблем не предвиделось. Еще в кафе, пока ждал Танаку, я по спутниковым снимкам внимательно изучил прилегающую местность. Станция находилась на самом побережье. Со стороны моря возвышалась 18-метровая защитная стена, а остальная территория была покрыта лесом. Со стороны поселка к станции вели несколько дорог. Я планировал угнать какой-нибудь фургон, представиться сотрудником логистической компании и под этим предлогом проникнуть внутрь, учинить скандал на контрольно-пропускном пункте и смешаться с толпой заложников. А дальше в дело вступит авось. Ничего лучше придумать я уже не успевал. До поселка Такая я добрался за рекордные 37 минут. Рыская по улицам в поисках подходящего фургона, я выехал на дорогу, ведущую к станции, и тут мне несказанно повезло. Навстречу ехал фургон с логотипом транспортной компании. Судя по направлению, он двигался прямиком к АЭС. Я выскочил из машины и, размахивая служебным жетоном, подбежал к остановившемуся фургону. Водитель, мужчина средних лет в потертом рабочем комбинезоне, опустил стекло и вопросительно посмотрел на меня. «На станцию?» – спросил я. «Ага», – кивнул он. «Полицейская операция. Покиньте фургон и сдайте средства связи». Для убедительности я как бы невзначай продемонстрировал пистолет. Мужчина, опасливо покосившись на оружие в моей руке, молча вышел из кабины, не задавая лишних вопросов. Что ж, еще одна статья в копилку, превышение должностных полномочий, мысленно хмыкнул я, усаживаясь за руль. Пистолет отправился под сиденье, с ним на территорию станции точно не попасть, а вот дубинку можно спрятать, в трусах, как бы смешно это ни звучало. Пошарив в кабине, я нашел запасную куртку с логотипом компании и такую же кепку. Нацепив все это на себя, я уверенно повел фургон к КПП. На контрольно-пропускном пункте меня остановил мужчина в форме охраны станции. «Сегодня не принимаем», – буркнул он. «Как это, не принимаете?» – возмутился я. «Я ехал сюда несколько часов, а мне нельзя сдать груз? Вы издеваетесь?» «Приказ руководства», – раздраженно ответил охранник. «Но меня уже было не остановить. Я вошел в роль задолбавшегося работяги, у которого сегодня просто не задался день. Возмущался, грозил пожаловаться в инспекцию труда, позвонить начальству станции. В ответ на мои крики охранник связался с кем-то по рации, а в следующее мгновение махнул мне рукой, пропуская. Видимо, его руководство решило не привлекать лишнего внимания. На это я и рассчитывал. Только миновав ворота, я достал смартфон и отправил Мии короткое сообщение. Начинаем. Сердце колотилось как сумасшедшее. Я понимал, что только что пересек точку невозврата. Добро пожаловать в самое безумное приключение твоей жизни, Такаши Сайта. Надеюсь, оно не станет последним. Глава 27. В тылу врага. Если кто-то думал, что старший детектив отдела по расследованию убийств Хикари Ватанабе будет беспомощно сидеть и ждать спасения, то он глубоко заблуждался. Когда ее привезли сюда, на голове был плотный мешок, а руки связаны грубой веревкой. Дорога заняла несколько часов, и все это время вооруженные люди в машине хранили гробовое молчание. Они никак не реагировали на ее попытки заговорить или хотя бы попроситься в туалет. Мешок сняли только в просторном актовом зале с ярким искусственным освещением. Высокие потолки, ряды удобных кресел, сцена с трибуной – все говорило о том, что это место предназначено для собрания и конференций. На стенах висели плакаты с какими-то техническими схемами и графиками, но Хикари не могла разобрать детали. В зале находилось много людей, мужчины и женщины в униформе, а некоторые в белых халатах, с логотипом, который Хикари не узнавала, какие-то сферы, дуги и тому подобные символы. Люди выглядели напуганными и растерянными, переговаривались приглушенными голосами. Позже Хикари поймет, что это сотрудники атомной электростанции, но сейчас она могла только гадать. Двое вооруженных мужчин в масках и экипировке, напоминающие спецназовскую, патрулировали зал. Один из них расхаживал между рядами, пресекая любые попытки заложников заговорить друг с другом. Второй застыл у двери, держа палец на спусковом крючке автомата. Хикари прокручивала в голове события последних часов. Из-за ее глупости и неосторожности она попала в эту передрягу, утянув туда Сайта. Теперь она понятия не имела, чем закончилась операция на складе, удалось ли задержать преступников и что случилось с Такаши. Девушка мысленно выругалась. Нужно было послушать Сайта и остаться в машине, а не лезть очертя голову в самое пекло. Но сейчас сожаления были бесполезны, следовало сосредоточиться на настоящем и искать выход из ситуации. Хикари осторожно осматривалась, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, которая помогла бы понять, где она и что замышляют похитители. Но пока все, что она видела, это испуганные лица заложников и вооруженных до зубов боевиков. Будучи опытным полицейским, девушка не раз сталкивалась с ситуациями, когда ей угрожали оружием или присылали угрозы. Но то, что происходило сейчас, выходило за рамки всего, с чем она сталкивалась раньше. Оказаться в заложниках у террористов, такое и в страшном сне не приснится. Что ж, если она хочет выбраться отсюда, придется действовать умно и осторожно. С этой мыслью Хикари глубоко вздохнула и начала внимательно анализировать обстановку, вслушиваясь в приглушенные разговоры людей в зале. То, что она услышала, заставило ее похолодеть от ужаса. Она находилась на атомной станции. Прикинув примерное время в пути, девушка сделала логичный вывод: это Эстакай. Хикари была далеко не глупа. Сложив 2 и 2, она с ужасом поняла, что террористы планируют устроить инцидент на станции. От мысли о возможных последствиях кровь застыла в жилах. Девушка лихорадочно размышляла. Если она правильно поняла замысел преступников, то на кону стояли жизни не только заложников, но и миллионов людей в Токио и окрестностях. Нужно было срочно что-то предпринять, найти способ предупредить власти или хотя бы сообщить о своем местонахождении. Но как это сделать, когда ты связан и окружен вооруженными до зубов фанатиками? Хикари прикусила губу, напряженно перебирая в уме возможные варианты. Она понимала, что шансов мало, но сдаваться без боя не собиралась. Часы тянулись мучительно медленно. Хикари и другие заложники сидели в актовом зале уже несколько часов, и за все это время им не предложили ни еды, ни воды. Желудок девушки протестующе урчал, но голод был наименьшей из ее проблем. Хикари понимала, что помощи ждать неоткуда. Никто не знает, где она находится, и даже если кто-то догадается, что она на Аэстакой, шансы на спасение минимальны. Она представляла, как сходит с ума от беспокойства Кинджи, как рвет и мечет Такаши. При мысли о нем сердце сжалось. Зная нрав своего парня, если с ним, конечно, все в порядке, о чем Хикари молила всем известным ей богам, духам, да хоть самому дьяволу, он точно не будет сидеть сложа руки или рвать на себе волосы от отчаяния. Наверняка, сейчас этот хитрый лис уже строит очередной заковыристый план по ее спасению. Хикари невольно улыбнулась, вспоминая его нестандартное мышление и способность находить выход из самых безнадежных ситуаций. Внезапно дверь распахнулась, и в зал вошел еще один вооруженный мужчина в полной экипировке. Что-то в его фигуре показалось Хикари смутно знакомым, но она не могла понять, что именно. Террорист вел перед собой молодого парня в белом халате, с растрепанными волосами и очками на носу. Новоприбывший заложник нервно оглядывался по сторонам, пока его взгляд не остановился на Хикари. К ее удивлению, парень целенаправленно двинулся в ее сторону. Девушка напряглась, не понимая, что происходит. Заложник опустился рядом с ней на свободное сиденье и, оглянувшись на охранников, незаметно сунул ей в руку какое-то небольшое устройство. Хикари с изумлением узнала электрошокер. «Госпожа, это вам просили передать пока вместо цветов», – прошептал парень. Сердце Хикари подпрыгнуло от радостного возбуждения. Только один человек мог придумать такую глупую и неуместную шутку в подобной ситуации. Такаши здесь, он пытается ей помочь. Но не успела она порадоваться этой мысли, как один из охранников заметил их переговоры. Он резко направился к ним, угрожающе поднимая автомат. «А ну живо встали!» — рявкнул он, «медленно положи, что тебе передали». Хикари похолодела. «Сейчас их раскроют, и все пойдет прахом». Но в этот момент с другого конца зала послышался глухой удар. Охранник инстинктивно повернулся на звук. Хикари не стала терять ни секунды. Молниеносным движением она сделала выпад и прижала шокер к боку охранника. Раздался треск электрического разряда, воздух наполнился запахом подгоревшего свиного стейка, и мужчина рухнул на пол без сознания.